Глава вторая. Кристина. Всю ночь вертелась в кровати, как юла. Взгляд зеленых глаз не дает уснуть. Точно знаю, что видела эти глаза раньше. Их невозможно забыть. Но я же забыла. Значит, была причина? Вспомнила прикосновение к мужской спине. Меня словно током ударило. На мгновение показалось, что подобное происходит со мной не в первый раз. Я уже касалась этого мужчины. Не может быть. В моей жизни еще не было мужчин, которых бы я касалась настолько откровенно. Мозговой штурм не принес плодов, зато покой я потеряла абсолютно. Кто он, этот грёбаный Санта? Под утро нездоровое любопытство победило доводы разума. Медленно сползла с кровати, через минуту, шурша простынями, снова заползла в нее с ноутбуком. Открыла сайт с благотворительной елкой, которую мы посетили накануне. Нашла контактный адрес, написала. «Доброе утро. Мы с братом благодарны вам за подаренный праздник. Могу ли я узнать, кто выступает в роли Дедов Морозов на елке желаний? Хотим поблагодарить». К моему удивлению, модератор сайта ответил тут же. «Руководство клуба No One признательно вам за положительный отзыв. Вынуждены сообщить, что пожелания с елки исполняют тайные Санты. В связи с тем, что дарители являются публичными личностями, ими было выражено желание оставаться инкогнито. Мы не можем удовлетворить ваши требования, сообщив имя Санты. Черт, черт, черт! Мне не суждено узнать, кто он, мой мистер Зеленые Глаза. Если только... Может, моя память сможет вернуть забытое воспоминание? Если только... Призрачная надежда медленно угасала. Рассвело. Смысла продолжать валяние в постели не видела. Я же не сибирский валенок. Скатилась с кровати, направилась в душ. Прохладная вода стекала по упругому спортивному телу, а я мечтала о чашке кофе. Выдавив на ладонь кокосовый шампунь, нанесла на длинные русые, спутанные лаком волосы. Густо взбила пену на шевелюре и тут же смыла. Мягкая розовая мочалка прокладывала путь по длинным ногам, упругим татуированным бедрам. Плавными движениями я мылила руки, окантованные надписями тату, как браслетами. На мгновение закрыла глаза, вспоминая вчерашнего тайного Санту. Давно меня никто не цеплял, а этот с первого взгляда в душу запал. Его глаза, взгляд вглубь моей души разворошил не только мое сердце, но и тело. Медленно провела пальцами по бедру, любуясь собой в зеркале. Тут же возникла крамольная мысль. Интересно, сколько у Санты татуировок и где они? Глупая Кристина! Зашипела сама на себя, понимая, что замахнулась на цель, которая мне не по рангу. «Где он, небожитель, и где ты, компьютерный житель? Вы никогда больше не встретитесь, слышишь? Никогда!» Я приоткрыла губы, любуясь их изящной линией в зеркале. Затем взглянула в свои большие зеленовато-серые глаза, хитрые, как у лисы. В принципе, осталась довольна. Заколов волосы в высокий хвост, надела майку, джинсы и направилась к компьютеру. «Мне 20 лет». Я счастливый фрилансер или самозанятый, как сейчас принято говорить. Занимаюсь любимым делом, пишу в сети книги и тексты для своего блога, подрабатываю копирайтингом. Дистанционно учусь на журналиста. Меня все устраивает, кроме одного — полного отсутствия личной жизни. Не знаю, что со мной не так. Общительная, начитанная, веселая, умная, красивая, самоуверенная в себе особа. Часто посещаю мероприятия, куда приходят писатели, стихотворцы, звезды. Но все не то. Все не те. Может, мужчины меня боятся? Или мне только кажется, что все хотят одного — затащить в койку? В результате я сбегаю от них со скоростью газели, даже не дав им доказать мне обратное. Что-то явно не так. Пыталась знакомиться в сети, знакомство поверхностное — ни о чем. Единственный плюс — появились электронные друзья с общими интересами. Налив себе горячий темный кофе, отправилась за рабочий стол. Бум-бум-бум. Что у меня сегодня по графику? 2 проды, 1 текст о бутсах. Зачем я подвязалась с этими бутсами? Я же в них ничего не понимаю. Нужно малого спросить вечером, какие сейчас тренды, что носят футбольные звезды. В голове царил полный хаос. Герои перемешивались между собой и почему-то поголовно выглядели на одно лицо. Тигриная маска с белоснежным оскалом, зеленеющие глаза, улыбающиеся ехидно губы, широкая спина. Даже пахли мои герои, как вчерашний Санта. Тестостероном, елкой, корицей, ванилью, мандаринами и Новым годом. «Мистер Тайный Санта», — взвыла я, хлопая крышкой ноутбука. «Я выясню, кто вы такой». Быстро закинув бутылку воды и кепку с большим козырьком в маленький красный рюкзак, направилась в сквер. Спорт любила с детства. В молодые годы он помогал мне выплеснуть массу энергии, сейчас прочищал мозги. Именно в тот момент, когда мозгам нужна была генеральная уборка. Живу в Перово, бегаю здесь же, в небольшом сквере. Вот и сейчас, надвинув на глаза кепку, припустила легкой трусцой. Через час бега остановилась с абсолютно пустой головой. До меня наконец-то дошло, что ребята на празднике были явно из одной команды. Слишком сплоченно стояли спина к спине. «Точно!» — подпрыгнула, восторгаясь своей прозорливостью. «Крис, что-то я тебя совсем не понимаю. Зачем ты вычисляешь, откуда мистер совершенства?» — спросила удрученно сама себя. «Не собираешься ведь его искать?» «Почему бы и нет?» — ответила вторая Крис. «Следопыт, блогер». «Потому что хорошие девочки сами за мальчиками не бегают», — грубо обрезала первая. «Разве обязательно слыть паинькой? Лучше стать счастливой и получать от жизни то, что хочется». «Все, достали!» — я схватилась двумя руками за виски. «Не буду я его искать. Баста!» Раньше у меня не было таких причуд, но чем дольше я работала дома одна за компьютером, тем сильнее проклевывалась данная привычка. Разговаривать с неодушевленным предметом, с компьютером, программой. Постепенно эта дурная зараза пробралась в мою реальную жизнь. Каждый раз, принимая решение, две крестюхи взвешивали все «за» и «против». При этом принимали решение «они» в равной борьбе и вслух. Жесть. Психологи бы назвали эту милую причуду неуверенностью в себе, инфантилизмом, нежеланием брать ответственность на себя. А вот психиатры бы подумали о раздвоении личности. Но я же сетевой писатель, привыкший продумывать диалоги героев, поэтому считаю эту особенность маленькой причудой. «Баста, не буду я тебя искать, мистер Зеленоглазое ёлочное приключение», — выдохнула я злая на саму себя. За разговорами и размышлениями не заметила, как подбежала к дому. Мельком скосила глаза на свою старушку, обдумывая, стоит ли ее мыть перед Новым годом или оставить приятное мероприятие на после. «Вашу Машу!» — взревела я, кинувшись к парковочному месту, на котором прочно обосновалась чужая красавица-молодуха. Новенькая синяя Toyota Camry с сияющими бачками и бамперами ехидно моргала мне глазками, включенными фарами. Что меня откровенно взбесило, так это огромный алый бант на крыше седана. Вытирая со лба пот ладонью, осмотрелась по сторонам в поисках. На кого бы наорать за то, что они заняли мое место? И куда делась моя старушка? Наорать не успела. Рядом припарковался дорогой темный автомобиль с обтекаемыми формами. Из него вышли двое ребят, обоим лет за 20, ростом за 1,80 м, спортивные. С самоуверенными улыбками бруталы приближались ко мне. А меня прям трясло и жутко хотелось орать. Я уже открыла рот, собираясь напрячь связки, когда один из них, с гладко зачесанными назад темно-шоколадными волосами и такими же глазами цвета темный шоколад, протянул мне ключи, показав на машину. «Малинина Кристина?» — уточнил мягкий низкий баритон. И тут я чуть не отключилась. «Она самая!» — еле слышно выдохнула я, опешившая. «Тайный сам попросил тебе передать». Мужчина фамильярно, но очень приятно коснулся моей ладони своей теплой и крепкой. И я, как зачарованная зомби, разжала ладошку, приняв вниз в виде ключей и документов на авто. «Вы из какой команды?» — поинтересовалась я. Но было поздно. Парни уже вознамерились уходить. Брутальный, небрежно небритый, классический, красивый мужчина хмыкнул, развернулся ко мне спиной и зашагал обратно. Второй, тот, что чуть поуже в плечах, более жилистый, одетый в джинсы и футболку, осмотрел меня с головы до ног. Причмокнул, цыкнул и тоже удалился, бросив на ходу. «Из тебя получится неплохой талисман. На удачу». Я так и осталась стоять, как замороженная. «Какой нафиг талисман? На какую удачу? Кому?» В тот самый момент, когда крутое авто завернуло за угол, я вдруг поняла, что не спросила главное. «Кто он, Тайный Санта? И где, черт возьми, моя машина?» Возбужденно поднимаясь по ступеням на 10-й этаж, тренировка должна быть полноценной. Спортивная совесть не позволила воспользоваться лифтом. К 9-му этажу почти задохнулась, остановилась, чтобы перевести дыхание. И тут до меня донесся звонкий голос брата. «Крестюха, мое желание сбылось! Меня обещали зачислить в футбольную школу!» «Куда?» — стремительно повернулась на голос Санька. Сашка, взмокший, но радостный, догнал меня на площадке 9-го, крепко обнял за талию и прижался. «Дед Мороз настоящий! Сегодня в школе состоялся футбольный матч между 5-м А и 5-м Б. Приходил скаут из футбольной школы в Перово. Нас с Ивановым позвали после январских каникул на просмотр на позицию нападающего». «Сашка, я очень-очень рада за тебя», — проговорила почти по слогам. Эта ситуация с исполнением желаний 30 декабря накануне нового 22-го года сильно меня напрягла. Разве в жизни так бывает, чтобы везло на каждом шагу? До этого у меня было 2, скажем мягко, не очень хороших года. Впрочем, как у всей страны. А теперь раз и повезло? Я же не дурочка верить в чудо. У этого чуда должно быть какое-то объяснение, как минимум имя и фамилия. Горло сперло от непрошенных слез и спазмов. Стало себя жалко. Ощутила, что мы с Саньком марионетки в чужих руках. Хотелось верить, что эти руки добрые, но мозг не разрешал расслабляться. А то, как говорится в известной поговорке, неожиданное приглашение на елку для богатых, найденное в электронном спаме, удивило не на шутку, но одновременно обрадовало. А потом пришло осознание, что я нахожусь там, где не должна находиться. Увидела женщин в дизайнерских платьях, мужчин в дорогих костюмах, понтовые тачки. Тут же заземлилась. Нет, я не завистливая. Единственное, на какой-то миг поняла, что я та самая Золушка на балу. В коктейльном платье за 3000 рублей, в карнавальной маске за 300 с Вайлдберрис. Я смотрелась так, будто меня фей с небес уронила, на землю обетованную, по которой ходят избранные. Спасибо молодости и природе. Стесняться себя не пришлось. А сейчас меня больше всего бесило то, что я точно знала этого Санту, но не могла вспомнить, откуда. Хоть к гипнологу иди. Но вместо гипнолога потопала домой. Сегодня нужно еще проды написать, домашку сделать по литературе. Вместо того, чтобы заняться делом, оставила его, как обычно, на ночь, а сама серфила интернет в поисках зеленых глаз. Из забытья вывел звонок мобильного, бывшая одноклассница Карина. «Что ей от меня нужно?» «Карина, привет. Рада, что ты мне позвонила». Мой голос звучал заученно вежливо. «Кристина, у меня для тебя сюрприз». «Какой?» Замерла в ожидании приговора, прикусив губу. Всегда становилось страшно, когда Каринка в школе предлагала какой-либо движ. Все заканчивалось неожиданно странным флешмобом с последующим вызовом родителей к директору. «На завтра есть лишний билет на вечеринку в клуб номер 1». «Снова этот злополучный клуб номер 1». Я что, у них в лотерею выиграла? Или они выбрали меня в этом году как нуждающуюся и оказывают мне почести, чтобы себе плюс в карму заработать в виде снижения налогов? Карина, милая, завтра Новый год. Я всегда встречаю праздник в кругу семьи. Ничего страшного, в этом году нарушишь традицию, проведешь его со своими друзьями, — парировала наглая девушка на другом конце провода. Малинина, ты слышала поговорку? Как встретишь Новый год, так его и проведешь. О каких друзьях идет речь, если мое общение в интернете, соответственно, друзья там же, а близкая подруга Катя давно уехала в Чикаго, бросив меня в электронном одиночестве. Да и парня у меня нет. «Как насчет Катюхи?» — быстро спросила Карина и примолкла, давая время на переваривание информации. «Катя приедет на новогоднюю вечеринку в клуб номер 1 в Москву?» — перестала соображать. Мой мозг затмила новость, что смогу впервые за 7 лет обнять подругу по-настоящему, а не в виртуале. Уговаривать долго не пришлось. «Иду», — быстро выпалила я. «Где встречаемся?» «Будь готова к 9 вечера». «Идет». Нажала отбой и еще 5 минут смотрела на трубку телефона, зависнув, как заглючивший компьютер. Что происходит? Обычная жизнь превращается в обыкновенное чудо? Не придется ли за это расплачиваться и горько сожалеть о принятых дарах? В висках гулко стучала кровь, а сердце учащенно билось.